Бабы. После еды заговорили о бабах. Еда была скудная, и разговор приобрел не столько практический, сколько чисто теоретический характер. Вот скажи мне сейчас, что там в кустах лежит Венера Милосская, и делай с ней что хочешь, — говорит паникер. Я даже не шевельнусь. А за пайку хлеба я бы, пожалуй, остатки сержанта и интеллигента приволок. Такой жратвы, — говорит Мерин, — едва хватит на то, чтобы расстегнуть штаны. А уж обзастегнуть и речи быть не может. Ну, кому как, — сказал жлоб. Я бы сейчас пару штук запросто сделал. Все знали, что это не пустое бахвальство. Когда батальон был на переформировании в Д, вот же туха была. Жлоб за ночь обходил все деревни в радиусе 50 километров и трахал по 20 штук попадавшихся по дороге баб. А утром, как ни в чем не бывало, становился устроить. «Обидно было только, — говорит он, — что ни одну рожу не видел. И звать как не знаю. Убьют, ну чей образ будет стоять перед глазами? Чье имя будут шептать уста, а?» «У нас в училище, — говорит пораженец, — был курсантишка по фамилии Членик. Малюсенький Членик». Кто-то в шутку сказал, что у Членика даже член больше, чем он сам. Слух об этом распространился по гарнизону, и Членик имел бешеный успех среди офицерских жен. Хотя они его скоро дезавуировали, он успел приобрести мощный опыт и стал грозой гарнизонного начальства. Он подкупал, а зарабатывал он на этом деле здорово. Всех дежурных, дневальных, часовых и старшин, и каждую ночь отправлялся в самоволку. Он даже сотруднику ухитрялся подкидывать кое-что из того, что ему перепадало от его же собственной мегеры. Утром у себя над койкой на стенке палочки чертил. Большие — число баб, маленькие — число раз. Если верить этой бухгалтерии, выдающийся талант был. Ну и чем же закончилась его карьера? Спросил уклонист. Обычно, сказал пораженец. Зависть. Подловили и за самоволка отправили в штрафной.